На белом-белом покрывале января. Любимой девушке я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я на белом-белом покрывале января. Закатов и рассветов ревни.